Глава пятая. Не сказка. Утром я, как и всегда, спешно собиралась на работу, воюя с непослушной смоляной шевелюрой. Сколько раз думала подстричься покороче, но стоило собраться, как рука не поднималась. Уже в парикмахерской я волевым решением оставляла длину, прося только подровнять кончики. Словно длинные волосы были чем-то важным, какой-то частью меня. И в итоге каждое утро я пыталась уложить их красивыми локонами или хоть какими-то локонами, чтобы выглядели прилично, а не торчали во все стороны, как у кикиморы. Весь вчерашний день казался странным и нереальным сном. И вот я проснулась. И никакого тебе волшебства, нелюдей и прочих элементов сказки. Обычная жизнь и обычное утро. Ровно до того момента, пока не зазвонил телефон, определив абонента — Анастасия Павловна Егая. «Алло?» Я поставила телефон на громкую связь, отложив фен и взявшись за тушь. «Милашка, привет. Это Анастасия Павловна, узнала?» Я по утрам всегда туго соображаю, поэтому, не раздумывая, ответила. «Да, баба Яга, я помню. Доброе утро!» «Какая я тебе баба?» Совсем недобро рявкнула с той стороны трубки Яга. У меня аж в ушах зазвенело. «Меня даже внучки так не называют». «Извините, Анастасия Павловна, забыла». Повинилась я, нанося экспресс-макияж. «Хотела узнать, как вы там с Егоркой, не инициировались еще?» Полюбопытствовала Егая, сразу сменив гнев на милость. «Пока нет». «Как он себя вел?» Продолжала допытываться Анастасия Павловна. На секунду мне захотелось пожаловаться на грубость Кощея и вчерашнее купание в канале. «Нормально». Ответила я, решив, что ничего страшного не произошло. Из воды меня вытащил, одежду высушил, телефон реанимировал, а потом выгулил на смотровой площадке и накормил в ресторане, до дома подвез. И жаловаться особо не на что. «Жаль, жаль», — удивила меня Егая. «Я-то надеялась, что ты мне правду скажешь, чего этот негодник вчера натворил». «Так правда», — уверила ее. «Ну, не переживай», — продолжила ведьма. — Я Егора сегодня уже отругала. — За что? — удивилась я. — День только начался. — За все хорошее. А было бы за что, так я бы словами не ограничилась, — заявила Яга. — И судя по тому, что Егор не сильно возмущался, ругань была заслуженная. Только он мне ничего рассказывать не стал, так что я на тебя очень рассчитывала. — Мне тоже рассказать нечего. Зря Егора ругали. Я тоже решила проявить упрямство. «Спелись, значит», — довольно констатировала Егая. «Ладно, ладно. Эх, сразу видно, что ты не из ежек, да и не из русалок. И передай Егорке, что лихо, кикиморы, полуденницы и ижи с ними тоже отметаются». «А почему?» — я отложила помаду, заинтересовавшись. Все-таки речь пошла о том, кем я являюсь. «Потому что нету в тебе зловредности», с каким-то укором произнесла Яга. «Причем никакой. Ни зла, ни вредности. Пусть лучше Егор Василис проверит, а то кикиморой тебя назвал. Да заодно это можно было отругать. Между прочим». Ох, чувствую, ждет Кощеева еще одна взбучка. Еге, кажется, только повод дай. «Ладно, милашка, хорошего денька», попрощалась Анастасия Павловна. «Если что нужно, звони, не стесняйся». «И вам хорошего дня», пожелала я, и собеседница отключилась. Я глянула на время. Опаздываю. А как Кощей я водить не умею, да и не стала бы. Нельзя на дороге так гонять, хоть ты трижды бессмертный. Вокруг же обычные люди. С такими мыслями я выбежала из дома, не забыв пакет с вещами для леса, и поехала на работу. Не хотелось опаздывать, и так вчера день пропустила. На работе меня ждала привычная текучка, успевшая за один день накопиться до состояния небольшого завала. Писем на почте под сотню. Жаль, что у меня нет никакой волшебной палочки или суперсилы, чтобы быстрее со всем справиться. Еще срочно требовалось защитить новый контент-план для всех соцсетей заказчика, выбрать варианты оформления, чтобы посты выходили в едином стиле, повысить узнаваемость бренда. Но, во-первых, свою работу SMM-специалиста я любила, поэтому всегда делала ее с душой и старалась подходить творчески. А во-вторых, сегодня было особенно хорошее настроение. Ведь для меня ожила настоящая сказка. Волшебство существует. как и разные волшебные существа. Утром я говорила с Егой, не бабой, помню, больше не ошибусь. Вечером пойду гулять с Кощеем. И пусть характер у него не подарок, но вряд ли стоило ожидать, что Кощей бессмертный окажется лапочкой. К тому же вторую часть вчерашнего дня Егор вел себя вполне прилично. Надеюсь, он поймет, что это Яга сама инициативу проявила, а не я на него нажаловалась. Не хотелось портить с ним отношения. Все-таки один из главных сказочных персонажей. Обо всем этом размышлялась с улыбкой, а стоявший под столом пакет с походной одеждой дополнительно грел душу. Если подумать, я почти никуда не ходила. Меня действительно не особенно тянуло к людям. Я пыталась жить, как все, но получалась какая-то видимость, а не жизнь. Изредка выбиралась на всякие посиделки с коллегами, но совсем без удовольствия. Не чувствовала себя среди людей своей, не тянулась к ним. Поэтому и приобрела репутацию затворницы и махрового интроверта. Зато, как выяснилось, в лес с Кощеем — это пожалуйста. Это я с удовольствием. То и дело на часы смотрю, когда там уже вечер. А вдруг получится мою силу раскрыть, и она окажется какой-нибудь, даже не знаю, замечательной. Да любая сила для меня будет замечательной. Если бы не хвост и вода, я бы и на русалку согласилась. Кикимора, конечно, звучит так себе, как и лихо, но всяко интереснее, чем просто человек. А возможностей-то сразу сколько. Интересно, а разные сказочные штуки, вроде скатерти-самобранки, существуют? Я даже телефон в руки взяла, чтобы позвонить кому-нибудь из знакомых нелюдей и спросить. Вот было бы здорово. Приходишь с работы, взял скатерть, расстелил и ужин на столе. Останавливала только близость коллег. Вдруг кто-то услышит, как я звоню и говорю. «Егор, а скатерть-самобранка есть? Не знаешь, где можно купить?» Или живая вода. От любой болячки поможет. Хотя лично я почти не болела. Кажется, только один раз серьезно простыла, когда меня братья в воду затащили. Помнится, было жаркое лето, прогретая вода. Но я продрогла до костей. Я передернулась. Вода — это точно не мое. В итоге целый день провела в мечтах, мало что успела. Но искренне надеялась, что завтра все-все наверстаю. Дождавшись 6 вечера, когда коллеги активно покидали рабочие места, я подхватила пакет с вещами и направилась в туалет переодеваться. Офис стремительно пустел, остались редкие трудоголики. К счастью, у нас не приняты переработки, поэтому я совсем не ожидала кого-то встретить. Между тем в туалете раздавались судорожные приглушенные всхлипы. Я уже открыла дверь свободной кабинки, как замерла, не в силах пройти дальше. Вдруг кому-то плохо? Я осторожно постучала в дверцу, откуда слышался плач. «Все в порядке?» — спросила, совсем не зная, кто там находится. Дверца кабинки открылась, и оттуда вышла заплаканная Женя из бухгалтерии. «Да», — коллега шмыгнула носом и отвернулась, пряча зареванное лицо. «Жень, что случилось? Может, тебе нужна помощь?» «Близко мы не общались. Собственно, я ни с кем близко не общалась. Но все равно не могла просто пройти мимо». Она помотала головой, и тут я заметила в ее руке тест на беременность. «Ты беременна?» — спросила прежде, чем подумала. С такой личной темой к малознакомому человеку точно лезть не стоило. Но Женя неожиданно разрыдалась снова. «Да если бы!» — сквозь слезы выдавила она. 5 лет пытаюсь, и ничего. 7-е ЭКО. И тоже безрезультатно». Она закрыла лицо ладонями, не в силах успокоиться. Слезы катились градом, капая с ее подбородка. Не сдержавшись, я погладила ее по плечу, как меня вчера Яга, а потом и вовсе обняла. Жене было чуть за 30. Я слышала, что она давно замужем. На мероприятиях ее регулярно шутливо спрашивали, когда уже в декрет. Теперь я понимала, каково ей было слышать такие вопросы и спокойно отвечать на них, по большей части отшучиваясь. «Не понимаю», — проговорила она, утыкаясь мне в плечо. «Почему кто-то рожает детей и отдает в приют? А я так хочу ребенка, а не получается. Но где справедливость-то?» Меня как молнией прошибло. О том, что я из детдома, на работе никто не знал. Я не любила об этом распространяться. Помню, по глупости и детской наивности рассказала одноклассникам еще в младшей школе. И до самого выпуска получала насмешки и обидные прозвища, вроде уничижительного «сиротинушка». Выводы сделала. Но сейчас осознавала, что это действительно несправедливо. В том, что Женя стала бы отличной матерью, я даже не сомневалась. А она рыдала у меня на плече и никак не могла остановиться. Как ее бросить в такой ситуации? В кармане зазвонил телефон, и я немного отстранилась от коллеги, спешно начавшей вытирать слезы. Звонил Егор. «Ты где?» — нетерпеливо спросил он, как обычно без приветствия. «Соскучился уже», — сострила я. «Сейчас выйду, подожди 5 минут, пожалуйста». «Уже 20 жду», — цыкнул он и отключился. «Извини, но мне пора идти». Я виновато посмотрела на коллегу. «Да, конечно. Это ты извини, что я тут». «Все в порядке», — я тепло улыбнулась Жене. «Главное, не отчаивайся». Она молча кивнула и прошла к раковинам. Я же нырнула в кабинку переодеваться, а когда вышла, Жени уже не было. Но ее история так и засела в голове. «Если волшебство существует, то не для того ли, чтобы помогать людям? Иначе какой в нем вообще смысл?» В задумчивости я вышла из офиса, на ступенях которого меня ждал Кощеев в джинсах, ветровке и удобных кроссовках. Мы с ним были почти одинаково одеты. «Да неужели?» — проворчал Егор. «Я уже и не надеялся». «Так хотел со мной увидеться?» — сладко пропела я. Кощеев только глаза закатил. «Поехали, а то до темноты никуда не успеем». Его машина нашлась неподалеку. Серебристый «Мерседес-купе» сверкал на солнце и притягивал взгляд хищной красотой и безусловной дороговизной. «А чем ты занимаешься?» — полюбопытствовала я, когда мы оказались в салоне. «В каком смысле?» — настороженно уточнил Егор. «Ну, как там в сказках? Девиц похищаешь, над златом чахнешь, героев убиваешь». Я увидела его вытянувшееся лицо и рассмеялась. «Хотела узнать, кем ты работаешь, если вообще работаешь». Кощеев вздохнул. Дескать, с кем приходится иметь дело. Но ответил. «Я программист, а что?» «Просто интересно стало, чем зарабатывают сказочные существа. Меня все еще немного пробивало на ха-ха, поэтому я предпочла смотреть в окно, чтобы не злить своего и без того раздраженного вынужденным ожиданием спутника». «Сейчас тем же, чем и обычные люди. Работают на работе, ищут то, что им больше по душе», — пустился в разъяснение Егор. «Многие идут в спорт, потом в тренеры. Все-таки наша нечеловеческая природа дает ощутимое преимущество в физической силе. Почти все богатыри военные — это их призвание. Премудрые часто выбирают медицину или педагогику. Кто-то работает в сельском хозяйстве или занимается флористикой, если им природа ближе». «То есть ты как программист на такие машины зарабатываешь?» Я удивленно похлопала по красиво оформленной приборной панели. «Нет, понятно, что профессия сейчас на волне, но не настолько же». «У меня семейный капитал», — признался Кощей. «Всё-таки чахнешь?» — я снова заулыбалась. «Не чахну, а наслаждаюсь жизнью», — поддержал шутку Егор. Вообще, сегодня он был веселее и разговорчивее, что ли? Внушение Еги не прошло даром. «Кстати, а кто лучше всех в лечении? Ты говорил, что ёшки умеют, Василисы и еще кто-то». Вчера на меня столько новой информации свалилось, что не получалось ее нормально переварить. «Если брать в целом, то лучше всех лечат ёшки», — подумав, решил Кощей. «Но есть отдельные существа, у кого это, скажем так, индивидуальный дар». «А к чему вопрос? Ты чем-то болеешь?» «Нет, я болела-то всего раз в жизни серьезно. Ну, может быть, в раннем детстве сопли были», — отмахнулась я. «Просто хочется человеку хорошему помочь». «Любишь помогать людям?» Егор покосился на меня, стараясь не отрываться от дороги. Опять он ехал быстро. Но все-таки аккуратнее, чем тогда, когда вез меня на встречу с Егой и Муромским. «Если есть возможность, то почему нет?» — я пожала плечами. Перед глазами сразу встало заплаканное лицо Жени, и желание что-то для нее сделать вспыхнуло еще ярче, как вчерашняя свеча. «Интересно», — Кощеев постучал пальцами по рулю. «Эта твоя особенность характера может быть связана с твоим видом и силой. Может, ты и правда одна из премудрых?» Он оценивающе посмотрел на меня, но как-то без особого энтузиазма. «А они тебе что, не нравятся?» «Не очень», — признался Кощей. «Они все правильные до зубовного скрежета. Вечно лезут со своими нравоучениями. Мнение свое ценное высказывают, когда не просят. Знают все лучше всех. И просто в каждой бочке затычки. Даже не представляю, кому они вообще нравятся». «А прекрасные?» «Прекрасные, наоборот, умом не блещут, с ними еще сложнее. Вроде красивые, а как говорить начнут, хоть стой, хоть падай». Егор поморщился. «Тебе не угодишь», — развеселилась я. «То слишком умная, то слишком глупая. Разборчивый ты какой». «С кем попало, не связываюсь», — гордо отозвался Кощей, а потом добавил. «По своей воле». И красноречиво посмотрел на меня. «Ой, можно подумать, с тобой по доброй воле кто-то свяжется». Фыркнула я и отвернулась. Все-таки рано я подумала, что он умеет прилично себя вести. «Ладно, с тобой нормально», — расщедрился Егор на сомнительную похвалу. «А если еще опаздывать перестанешь, будешь совсем молодец». «Ну, спасибо». «Не за что». «А раз нормально, то у меня есть вопросы», — заявила я. «Ты вчера не все задала?» — удивился Кощей. «Шутишь? Вопросов только больше становится. Например, существует ли скатерть-самобранка?» Егор резко повернулся ко мне, посмотрел округлившимися глазами, а потом расхохотался. «Что смешного?» «Ты серьезно спрашиваешь? Про скатерть-самобранку?» — веселился он. «А почему нет-то? Если есть Ега, Кощей и Муромец, русалки существуют с кикиморами, то почему бы не быть скатерти-самобранки?» «Ладно, убедила. Твое родство с прекрасными мы все-таки проверим», — подколол Кощей. «Милана, ну как ты себе это представляешь? Что-то не может получиться из ничего, понимаешь? Всегда нужна основа». «Но ведь скатерть-самобранка часто в сказках встречается». Я не могла смириться с тем, что самое удобное и нужное оказалось несуществующим. Наверняка у нее имелся прообраз. Может, это какие-то утраченные знания?» Кощей опять рассмеялся. «Скажи еще, что ты из тех, кто думает, что пирамиды в Египте инопланетяне строили». Продолжал он развлекаться за мой счет. «Да при чем тут пирамиды?» — окончательно разобиделась я. «Я же не из головы эту скатерть взяла». «А из сказок», — покивал Кощеев. «Так ты тоже сказочный персонаж, забыл?» «Я-то вполне реальный», — веско заметил Кощей. «Ты меня видишь, даже корону четко видишь, хотя не должна». «До вчерашнего дня я понятия не имела, что ты и остальные нелюди — не выдумка». «Так ты фильтруй немного, что реально, а что совсем уж сказка», — хмыкнул Кощей. «А что до скатерти-самобранки, думаю, был когда-то артефакт переноса. Портал». «Ого, то есть порталы реальные, а скатерти-самобранки нет?» «Слушай дальше. Порталы реальные, но сил требуют немерено», — продолжил рассуждать Егор. «На ткани, наверное, был вышит узор заклинания. Искусницы такое могут, но для активации нужна собственная сила». «Воспользовался разок такой скатертью. Потом сутки не колдуешь, восстанавливаешься. Сомнительный профит, согласись». «А вот не соглашусь», — уперлась я. «Вместо того, чтобы час-полтора у плиты стоять, можно разок воспользоваться скатертью. Все равно, как я поняла, колдовство вы в обычной жизни не используете, чтобы внимание не привлекать. Куда еще эти силы тратить? Лучше уж магические, чем физические». «Ты не поняла. Скатерть не создает новое. Она переносит готовое. То есть где-то еда в посуде стоит, причем в строго определенном месте. Ты ее оттуда подхватываешь и переносишь к себе». «Как сервис доставки?» «Типа того», — улыбнулся Кощей. «Так что сейчас в ней вообще смысла нет. И про сутки восстановления это я про себя говорил. Остальные еще дольше восстанавливаться будут. Те же кикиморы неделю точно, а то и больше. И смысл тогда в этой скатерти? «А готовить с помощью колдовства можно?» — расстроенно спросила я. Столько надежд на самобранку возлагала. Я этим вопросом как-то не задавался. Егор призадумался. «Наверное, премудрые искусницы и кудесницы могут, но тоже с оговорками. Помыть, почистить, нарезать придется руками. И уже потом колдовать, чтобы приготовилась. Но такое использование силы мне кажется совершенно нерациональным. При нашей жизни намного проще в мультиварку закинуть или сразу на сковородку. Насколько я знаю, можно еще колдовством вкус блюд улучшать, менять, добавлять в них что-то». «На это есть специи?» — вздохнула я. «Тоже верно», — Кощей кивнул. «Поэтому для бытовых нужд колдовство и не используют». «Разве что царапины с машины убрать». «Это святое!» Мы синхронно заулыбались. Дорога оказалась долгой. Против московских пробок был бессилен даже Кощей. «Надо было раньше выезжать», — он бросил на меня выразительный взгляд. «Так получилось», — я виновато развела руками. «Может, есть лес поближе?» «Нам нормальный лес нужен, иначе толку не будет. Едем, раз решили». Егор вздохнул и включил радио «Монте-Карло». Приятная музыка полилась из колонок, и я расслабленно растеклась на удобном сиденье. Все-таки есть что-то в машинах премиум-класса. «Милана, а ты меня совсем не боишься?» — задал вопрос Егор, искоса наблюдая, как я спокойно сижу рядом. «Совсем? Пусть сам выводы делает». Интересно. Как думаешь, дело в том, что я тоже сильная, или что я тебе нравлюсь?» Тоже решила немного развлечься за его счет. Но Кощеев удивил. «Думаю, и то, и другое». Я слегка опешила от такой откровенности. «Это он мне сейчас прямо сказал, что я ему нравлюсь?» «Ты удивлена?» — улыбнулся Егор. «Есть немного», — призналась честно. «Особенно последним. Ты весьма странно проявляешь симпатию». «Странно?» — усмехнулся Кощей. «А почему тогда я согласился с тобой возиться?» «Потому что Муромский заставил». «Ох, Милана!» — Егор снисходительно улыбнулся. «Ты плохо меня знаешь. Поверь, если бы я не хотел, никто бы меня не заставил. Но ты действительно интересная. Неучтенки появляются редко, и на моей памяти всех удалось опознать, если не сразу, то за пару часов, проверив основные стихии. А ты у нас крепкий орешек, вот и везу тебя в лес», — он бросил взгляд на часы. «Уже второй час». «А далеко еще?» — увела я разговор со скользкой темы. «Нет, минут 15», — успокоил Кощей. «Хотя как успокоил? Почему-то больше не получалось расслабленно сидеть с ним в машине. Я старательно смотрела в боковое стекло, но то и дело замечала отражение Егора. Красивый профиль, хоть на монетах чекань. Еще и сразу в короне. Уверенный взгляд, едва заметная улыбка играет на губах. Может, это он так изощренно надо мной поиздевался?» И я подозрительно посмотрела на него вживую. «Ты чего?» — невинно спросил Егор. «Ведь точно же издевается. Решил меня смутить». «Ничего», — буркнула я и отвернулась. И тут мы как раз свернули с трассы на разбитую грунтовую дорогу без опознавательных знаков. По ней Егор, шипя под нос ругательства, проехал еще 500 метров и припарковался. «Все, дальше только пешком», — объявил он. «А то подвеску потом не соберу». «А ты можешь сам починить машину при необходимости?» — снова заинтересовалась я. Кощей закатил глаза. «При необходимости могу, но, надеюсь, она не возникнет». «Да ты прирожденный автослесарь!» «Милан, молчи, ладно? Лучше слушай пение птиц, шепот ветра, дыши свежим воздухом, а не болтай всякую ерунду». «Это не ерунда», — возразила я, но наткнулась на раздраженный взгляд. «Зря он так. Умения-то действительно полезные. Ими гордиться нужно, а не отмахиваться».